Анри Труайя, Павел I. Москва, издательство «Эксмо», 2004 год. Сирота при живых родителях. Во время последних месяцев своей беременности великая княгиня Екатерина, как и любая женщина в этом положении, затревожилась о том, как пройдут предстоящие роды ребенка, которого она вынашивала в своей утробе, и все чаще задумывалась об уготованной ему судьбе. Однако к этим вполне естественным опасениям прибавлялись и другие, проистекавшие ситуации, которая сложилась при российском дворе. К тому времени Екатерине исполнилось 25 лет. В 16-летнем возрасте она вышла замуж за еще молодого и малопривлекательного человека, великого князя Петра, племянника императрицы Елизаветы, объявленного наследником российского престола. На протяжении целых 6 лет, находясь рядом с этим грубым мужланом, одержимым болезненным преклонением перед Пруссией и к тому же неполноценным мужчиной, она оставалась девственницей. Претерпевая смены его настроения, грубости, оскорбления, она, доведенная до полного отчаяния подобным обращением, нашла вскоре утешение в объятиях своего первого любовника, удачливого и вездесущего камергера, графа Сергея Салтыкова. Но, едва испытав сладостное чувство, она была вынуждена отдаваться мужу, который наконец-то избавился от своей сексуальной беспомощности. Для этого он согласился, послушавшись уговоров своих близких, подвергнуться небольшой хирургической операции. Незначительное вмешательство хирургического скальпеля избавила его от легкого физического недуга, препятствовавшего осуществлению сексуальных потребностей, и позволила ему открыть для себя радость плотской любви. Несмотря на испытываемое к мужу отвращение, Екатерина все же вынуждена была принимать его в своей постели. Не отказывала она, насколько это было возможно, и красавцу Сергею. При соблюдении внешних приличий подобная ситуация могла продолжаться бесконечно. Но только теперь, забеременев, ей хотелось знать, кто же отец ребенка, великий князь Петр или Салтыков. В сущности, ей это было неважно. Главное, рассуждала она, чтобы ребенок родился живым и здоровым, и чтобы он был наделен правом на престолонаследие. Гораздо позже, когда Екатерина напишет свои воспоминания, она оставит повод для некоторых сомнений насчет происхождения своего отпрыска. Но в то время она, не поведя бровью, утверждала, что вынашивала в своей утробе подлинного наследника российской короны. За стенами дворца вся нация едва ли не с мистическим трепетом ожидала, когда она произведет на свет будущего повелителя империи. Зная об этом, Екатерина испытывала одновременно и воодушевление, и трепет, поскольку осознавала свою ответственность перед всеми этими людьми, для которых она оставалась пока лишь обрусевшей иностранкой. Мелкопоместная немецкая принцесса, родившаяся в Штеттине в 1729 году, с осознанным энтузиазмом и благоволением отнеслась к тому, чтобы отправиться в страну, о которой ей рассказывали как о варварской. Ехала же она с единственным намерением в один прекрасный день добиться высокого положения, о котором мечтала в свои еще совсем юные годы.